Психологическая защита. У человека на подсознательном уровне есть защитные механизмы. С их помощью можно снять внутреннее напряжение. Они помогают справиться с возникшими трудностями. Они охраняют самоуважение. Но все происходит за счет отказа от реальности или ее искажения. Механизмы психологической защиты являются продуктом индивидуального опыта человека. Описано около 30 видов механизмов. Вот некоторые из них. Первое. Вытеснение. Забыть, не осознавать события, вызывающие тревогу. Затрачиваются усилия на поддержание вытесненного. Часто забывается и конфликт, и все, что с ним связано. Второе. Рационализация. Обесценивание. Виноград-то зеленый. Мнимая привлекательность того, что мы потеряли. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Искажая восприятие, мы сохраняем свое достоинство. Третье. Регрессия. Когда нормальное поведение затруднено, то происходит возврат к состоянию, которое было благоприятным в прошлом. Возвращение к сложившейся в детстве индивидуальной стратегии поведения. Это может быть в связи с травмами, переутомлением. Новая должность вызывает трудности. Человек возвращается на прежнюю должность. Регрессия в творческой деятельности может играть положительную роль. Прошлый опыт может помочь решить творческую задачу. Новая цель требует от человека меньше энергии. Четвертое. Отрицание. Сдерживание негативных эмоций, вызванных поведением человека в трудной ситуации. Все отрицать, следить за развертыванием событий, надеясь на авось. Пятое. Уход. Переинтерпретация возникшей проблемы таким образом, что она не воспринимается как конфликтная. Когнитивный диссонанс «курить вредно» можно переконструировать таким образом, что это не будет несовместимым. Да я практически не курю, так балуюсь. Можно изменить отношение к человеку, который совершил поступок, несовместимый с дружбой. Можно изменить отношение к самому поступку. Можно, наконец, снять ответственность за этот поступок. Шестое. Обособление. Уход от неприятной ситуации. Нежелание, отказ, думать о возможных последствиях тех событий, в которых индивид вынужден был принимать участие. Не вспоминать ситуацию, в которой потерпел неудачу. Формируется пассивность. Седьмое. Сублимация. Снятие напряжения путем трансформации инстинктивных форм психики в более приемлемые для индивида и общества. Неприемлемая для общества агрессивность переключается на одобряемые виды деятельности – творчество, наука, юмор и другое. Восьмое. Компенсация. Неуспешные виды деятельности компенсируются другими, удачными. Уход от проблемы в другую область. Ученик, отвергаемый в группе, ищет себя в дворовой компании. Кругу таких же учеников, лишенных внимания. Девятое. Фантазия. Недостигнутая цель достигается в мечтах, фантазиях. Человеком овладевает потребность воображать. В результате снижается социальная активность. Десятое. Замена цели. Подросток, испытывая неуспех в учебной деятельности, проявляет себя в занятиях спортом. Одиннадцатое. Замещение. Чтобы избежать ответной агрессии сильного человека, индивид переносит свою агрессию на слабого или внешний предмет, или на самого себя. 12. Идентификация. Позволяет человеку моделировать поведение другого человека, более самостоятельного, устойчивого. идентификация ребенка со своим отцом, старшим братом. Это путь повышения самооценки. 13. Проекция. Возложение вины на другого. Из-за неспособности справиться с возникшими трудностями, человек переносит собственные свойства психики на других. Когда человек свои недостатки видит в других людях, он чувствует себя более устойчиво. Иногда мы воспринимаем человека не таким, какой он есть, а таким, каким он нам кажется, приписываем ему свои недостатки. Нам кажется, что на нас смотрят не так или с нами не так разговаривают, не уважают. Часто это связано с тем, что мы приписываем другим свое собственное отношение, свои мысли. Внутриличностный конфликт может иметь и негативные, и позитивные последствия. Если выход из конфликта не найден, то напряжение усиливается. При определенном уровне напряжения психологический срыв. Человек выведен из душевного равновесия.